Глава 6. Весь день я лежу в кровати, не вставая. Вся в каких-то трубках и проводах. Кислород мне уже убрали, и в нос больше ничего не дует. Но на пальце еще есть датчик, и, что хуже всего, катетер. Нет, то, что в руке, не беспокоит меня. Другой, мочевой. Чуть ли не ору, когда случайно нащупываю его между ног. Боже, какой кошмар. Вообще-то я сама в туалет могла ходить, и после операции тоже. Трубка небольшая, но длинная. Даже представлять не хочу, что кто-то видел меня между ног, когда его устанавливал. А он видел. По-другому бы не получилось. Поэтому я всеми силами надеюсь, что катетер устанавливала мне медсестра. По крайней мере, когда я была в сознании, я не видела, чтобы тот врач-мужчина что-то делал у меня между ног. Кирилл Александрович. Он рядом был со мной на операции и говорил со мной. Пусть строго, но и это помогало мне не сойти с ума от страха. Чувствую себя какой-то развалюхой, хоть мне всего 18. Не привыкла я что-то болеть. Это просто отвратительное чувство. Периодически заходят медсестры и колют мне, наверное, обезболивающее, так как вскоре после них боль в ноге отступает. У одной из медсестер я выпрашиваю немного воды и, наконец, могу утолить жажду. Однако, сколько ни пью, хочется еще. Я еще в реанимации, поэтому здесь не пускают посетителей к пациентам, хотя даже если бы и пускали, ко мне никто бы не пришел. Бабушка сильно болеет в последнее время. Ей самой уход нужен, а не мне супчики таскать в больницу. Корю себя, наверное, уже в сотый раз за глупость. Если бы я не упала со сцены, если бы не прицепилась, ничего бы этого не случилось. Тренировалась бы снова себе сегодня, а не лежала в больнице с перебинтованной поломанной ногой. В животе урчит. Мне хочется есть, но встать я пока не могу. Как мне еды достать? Никак. Насколько я понимаю слов медсестер, в больнице есть питание, но только для тех, кто в отделениях лежит. В реанимации только тяжелые, обычно без сознания. Меня в отделение травмы должны перевести только завтра. Значит, придется потерпеть. Ничего. Я вообще-то не хрустальная. Не рассыплюсь. Дальше надо будет Надюше позвонить. Подруга моя лучшая. Попрошу ее хоть орехов мне передать. Хоть что-то. Я, конечно, люблю диеты и все такое, чтобы форма для балерины держалась, но голодать как-то не привыкла. Под вечер реанимации становится еще более тихо и жутко. Из разных палат доносится пищание приборов. Кажется, тут лечатся особо тяжелые пациенты, и я, которая вроде как уже оклемалась. Лежать под одеялом довольно жарко, но раскрыться я не могу. Я же голая там, все еще. Честно говоря, даже не знаю, куда мои вещи подевались все. Меня скорая вчера привезла. Штаны на сломанной ноге разрезали сразу до колена. На мне кофточка еще была, ну и белье, конечно. Честно говоря, я была в таком шоке после падения, что мало соображала и только ревела. Когда же в больницу уже привезли, помню, что делали снимок ножки моей горемычной. Дальше поставили какой-то укол, раздели, а после я сразу же поехала в операционную, где увидела его. Доктора этого зеленоглазого, высокого. Как он назвал меня там, в операционной, когда... Солнце? Улыбаюсь. Мне понравилось. Очень даже. Кирилл Александрович. Это имя мне быстро запоминается, но лицо его я почему-то сейчас припомнить не могу. Только глаза красивые, черные брови и ресницы длиннющие, густые, закрученные. Остальное лицо было маской закрыто. Он смотрел на меня строго и прямо так... Ой, Ляля, хватит. Что-то совсем не туда меня понесло. Нет, я была симпатичная и нравилась себе смотреть в зеркало, но с парнями совсем не везло. Я по 6 часов на тренировках пропадала, а потом училась. Как-то не до этого было, хоть и хотелось, конечно, тоже в кино сходить или хотя бы в парк. Прикусываю губу. Ага, уже сходила. Ногой своей этой ковылять теперь только буду, точно зайчишка перебитый, недостреленный. На меня теперь никто даже смотреть не будет. Пока ходить нормально не начну. Но это все ерунда. Балет. Вот о чем я переживаю. Если вступительное через месяц не сдам, это на следующий год сдавать придется заново. Время потеряю. А я терять его не могу. Я бабушке обещала, что поступлю. И падать со сцены я как-то вообще не планировала. Смотрю на ногу. Даже пальцами шевелить больно. Ничего, я поправлюсь за месяц. Наверное. Ближе к вечеру у меня сильно затекает спина. Как-то не привыкла я лежать весь день и ничего не делать. Уже просто жду не дождусь, когда меня в обычную палату переведут. Может, там веселее будет, да и питание хоть какое. В животе периодически ноет от голода, но это ерунда. Завтра меня в отделение переведут. Там, может, супчик больничный получу. Уже предвижу его вкус, но все равно лучше, чем ничего. Нога уже меньше болит. Наверное, обезболивающие помогают, но есть другая проблема. Катетер. Сволочь. Мочевой катетер. Он как-то не так повернулся, или что, я не знаю. В общем, между ног начинает сильно щипать и жечь. Я бы могла сама, наверное, вытащить его, если бы до чертиков не боялась себе там повредить что-то. Я девственница. У меня не было еще никакого парня. И, конечно, я как-то не привыкла там лишний раз лазить. Еще зацеплю что-то. Да ну его. Первые 3 часа я еще мирилась с этой болью. Но постепенно она стала еще сильнее. Такой, что уже невозможно просто терпеть. «Медсестра! Медсестра, подойдите!» То самое чувство, словно ты на необитаемом острове и отчаянно просишь помощи, а ее нет. Кричишь, умоляешь, а она, сволочь, не приходит. В реанимации кто-то шумит. Кажется, у них пересменка или что. В конце коридора слышится какой-то галдеж, гогот и смех. Они что там, веселятся? В реанимации прямо? Стискиваю зубы. Похоже, что да. Пока эти курицы-медсёстры там ржут, как кони, я же едва на стену не лезу от жжения. Да, мне стыдно, но, черт возьми, мне больно между ног. Этот катетер, будь он неладен. Да что с ним не так? В какой-то момент боль уже переваливает за рамки, и я начинаю реветь, крепко сжав простыню руками. Слезы стекают по щекам. Такой несчастной я давно не была. Наверное, когда родители умерли. Тогда только. «Как дела, Ромашкина?» Быстро глаза открываю и вижу доктора. Тот самый. Анестезиолог, реаниматолог. «Кирилл Александрович». Закусываю губу, чтобы не всхлипнуть в голос. Живот еще сильнее болит при виде его. Я узнаю этого врача сразу, по голосу и осанке. Сегодня я впервые могу отчетливо видеть его без всей этой хирургической экипировки и наркоза в моей голове. Он и правда очень высокий. Широкий в плечах, подтянут, никакого намека на живот и близко нет. Строгий синий медицинский костюм сидит на нем как влитой. V-образный вырез на рубашке немного открывает его грудь. Лицо очень симпатичное, такое мужественное. Кожа смугловатая. На мощной шее перекинут стетоскоп. Сколько ему лет? Просто интересно. Кирилл Александрович явно намного старше меня, но все же еще очень молод по сравнению с моим лечащим врачом. Ему лет 30, наверное. Может, 30 с хвостиком. Отворачиваюсь. Почему-то мне жутко стыдно, но боль никуда не уходит. Схлипываю. Как же мне неловко и стыдно, а еще больно. Очень больно. Что за потоп? Слышу, как Кирилл Александрович подходит ближе, а я лишь сильнее ноги смыкаю. Катетер, зараза! Чтоб он провалился пропадом! Поворачиваю голову и вижу, что мужчина уже совсем рядом со мной. Он подошел прямо к моей кровати и сейчас сканирует меня строгим взглядом. В нос ударяет его аромат. Приятный, мужской, сильный. Не знаю даже, что это такое. На сирене мускус похоже. Мне нравится. Приятный запах, будоражащий. Поднимаю глаза и смотрю на него. Да, мне стыдно, но, блин, надо что-то делать. Я не могу терпеть эту боль, а медсестры, похоже, ушли в разгул сегодня. «Кирилл Александрович, вы можете...» «Врача моего позвать, Геннадия Петровича. Пожалуйста!» Говорю уже из последних сил, роняя слезы. «Уж лучше пусть Климнюк мне поможет, чем этот мужчина-анестезиолог, который стоит сейчас совсем рядом, но я... стесняюсь его. Очень. Он уже домой ушел. Что такое? Болит что-то?» Закусываю губу. Этот высокий врач смотрит на меня пристально, и я невольно глаза поднимаю, поглядывая на него. Красивый овал лица, прямой нос, ухоженная короткая щетина, брови с изломом, глаза зеленющие и губы такие строгие, но мне прикоснуться пальцами хочется к ним почему-то. Нет, нормально все. Спасибо. Доктор коротко кивает, разворачивается и уходит. И в последний момент я не выдерживаю. Слезы уже градом просто катятся из глаз. Я ведь умру так до утра. Не выдержу просто такой боли. Подождите, Кирилл Александрович. Мужчина останавливается и оборачивается, смотря прямо на меня. Если честно, у меня болит. Очень сильно жжет и болит там, внизу. Катетер. Буквально выдавливаю это из себя, заливаясь краской смущения. Боже, да чего же стыдно.